Рад, два, три, 14, сосчитал я все стадо, которое прошло мимо меня метрах в 80. 11 были взрослыми животными, 3 детенышами, размерами с крупную корову. Я сидел на корточках, пытаясь спрятаться за худым кустиком и готовясь дать стрекача в любую секунду. Драться с ними у меня не было никакого желания. Не уверен, что смогу с ними справиться. Ко всему прочему, один из 11 отличался размерами в большую сторону, сравнивая с остальными. Шкура у него была темнее, кость бивней отливала металлическим блеском. Готов поставить все свое имущество против медной монеты, что это вожак стада и он небесный зверь. Кстати, трусил он самым последним, часто оглядываясь назад. Вскоре я понял, почему он так делал. Когда стадо слонов удалилось от меня метров на 150, из рощи выскользнули 3 мощных рыже-бурых туши саблезубых тигров. Двое проскочили мимо меня, не обратив внимания или не заметив, следуя за слонами. А вот третий замедлил шаг, стал водить головой по сторонам, принюхиваться, а потом вовсе остановился напротив меня и посмотрел буквально в глаза. «Сука!» – зло подумал я. «Вали уже за своими корешами, ведь целее будешь». Но хищник оказался абсолютно глухим. Видать, какой-то местный медведь как следует потоптался на его органе, отвечающем за телепатию. Припав к земле, он стал красться ко мне, не спуская пристального взгляда. Я ждал до последнего момента, краем глаза приглядывая за двумя оставшимися тиграми, вернее, за тем направлением, где они скрылись в траве. Когда между нами осталось 10-12 метров, тигр напрягся на миг, а потом прыгнул и нарвался на водяную плеть, выпущенную мной прямо. Получилось, как удар рыцарского копья. Струя воды пробила ему горло и вышла из шеи слева розовым фонтаном. Моя атака не остановила зверя, но позволила мне уйти от него в сторону. А когда он оказался рядом со мной, ошарашенный тяжелой раной, то я сначала создал под ним бездонную лужу, в которую тигр рухнул задней частью, а затем повторно ударил хлыстом. В этот раз целил ему в глаз и не промахнулся. Орган лопнул с громким хлюпаньем, брызнув темными каплями во все стороны, а из пасти хищника вырвался тихий рык. Через мгновение он ткнулся головой в землю и затих. Не став ждать, когда бездонная лужа развеется, я бросил быстрый взгляд в сторону слоновьего стада, убедился, что тигры не заметили пропажу своего сородича, и со всех ног бросился в лес. Бежал так, что сам не заметил, как оказался в самом центре, который кардинально отличался от опушки. Здесь разросся странный кустарник с синевато-зелеными ветками и узкими длинными листьями темно-фиолетового цвета. На каждом сантиметре торчало по большому кривому черному шипу со светлым кончиком. Растение стелилось многометровыми плетями по земле. Интуиция взвыла сиреной. Я резко остановился и двинулся в бок, обходя заросли кустарника. Через десяток метров застыл. В самой гуще кустарники белело множество костей. В основном это были костяки некрупных зверей, но среди них я заметил 4 человеческих скелета. На каждом виднелись остатки одежды и оружия. У одного я приметил прямой меч дзянь, который прекрасно сохранился в отличие от прочего барахла. Возможно, да что там, почти уверен, что клинок артефактный, смертного ранга. За это оружие мне заплатят серебром в любой городской лавке. Но вот кустарник, мне жутко не хотелось лезть в него, от растения словно исходила опасная, пугающая аура. С минуту я мялся, поглядывая то на заросли с костями, то назад, опасаясь возвращения тигров. Потом решился, из кольца достал топор и принялся аккуратно обрубать плети на пути к трофею, срубленные колючие ветки откидывал в сторону. Когда до цели осталось около 3 метров, ближайшие плети вокруг меня пришли в движение, одна из них обвелась вокруг икры. Шипы вонзились в тело, боль была, как от сильнейшего крапивного ожога и одновременно от укола неумелой рукой студента-медика на практике. 10 неумех студентов мгновенно ударил топором, отсекая ветку, и через мгновение накинул на себя доспех духа. Сделал это вовремя, так как уже через пару секунд до меня дотянулись остальные ветки. К счастью, моя защита им оказалась не по зубам. Перехватив топор в левую руку, я наотмашь дважды рубанул водяным хлыстом по кустарнику вокруг себя, целясь в толстые короткие стволики, из которых брали начало колючие плети. Часть живых веток тут же замерла. Понадобилось еще дважды ударить боевой техникой, чтобы срезать их все и добраться до меча. От намотавшейся на ноге ветки я избавился, только отойдя на безопасное расстояние. Шипы не глубоко вошли в тело, буквально прокололи кожу и все. Из ранок выкатилось лишь несколько капель крови, но место вокруг них побагровело и опухло. Там все жгло и болезненно дергало. Пришлось срочно доставать из амулетного кольца специальную мазь и обрабатывать повреждения, а потом выпить противоядие. За мазь и антидот следовало благодарить покойную Мей. Охотница собрала мне полевую аптечку еще перед первым рейдом, а также подробно пояснила, что и когда применять. Стальной дзянь, длинный клинок смертного ранга, свойства: повышенная прочность, самозатачиваемость, пропуск ци. Надеюсь, что трофей стоит моих мучений и потраченных на лечение не самых дешевых алхимических средств. Скорость из-за ранения сильно упала. Сейчас я мог передвигаться не быстрее обычного человека, никуда не спешащего, прогуливающегося по городской улице. Рощу я прошел насквозь и больше ни с кем не встретился. Ни с опасными представителями фауны, ни с такими же со стороны флоры. Вскоре вернулся на караванную тропу и решил, что больше с нее не сойду, если только из-за серьезной угрозы. На четвертый день путешествия по равнине, слегка испятнанной холмами и рощами, я вышел к реке. Размерами она впечатляла. Здесь мне еще не доводилось встречать настолько полноводные водоемы, да и в прошлой жизни тоже, если честно. До противоположного берега было метров 700. Переправиться вплавь я не рискнул, не потому что не умел плавать, боялся попасть в зубы какой-нибудь водяной живности. Мне хватит и небольшой стаи мутировавших пираний. Плыть придется долго, и времени действия духовного доспеха на все время не хватит. Но караванщики как-то перебираются на другой берег. Нужно всего лишь идти по их следам. Глава 25. К концу дня я наткнулся на очередной пустующий лагерь, окруженный чистоколом, заостренными кольями и замаскированными волчьими ямами. Он расположился на самом краю высокого обрывистого берега. Здесь я сделал привал, решив провести остаток дня и ночь, чтобы восстановить силы. Из-за отравы мутировавшего кустарника мне пришлось хлебнуть лиха. Через несколько часов ранения стопа, щиколотка и икра раздулись вдвое, потеряв всякую чувствительность. На месте уколов появились крупные нарывы с сочащимся из них темным густым гноем с кровяными вкраплениями. Мне пришлось сделать несколько надрезов, чтобы расширить раны и вставить в них полоски шелка. Их отрезал от дорогой рубашки, которую купил в Чинраге. Такой вот примитивный дренаж. Отлеживаться не стал и, возможно, поступил правильно. От ходьбы раны разбередило. Сначала из них сочился кровавый гной, но спустя несколько часов пошла темная тягучая кровь, и вскоре она полностью запечатала порезы. Ночью ногу сильно дергала, зато к утру опухоль почти полностью спала. Ранки закрылись темной корочкой с торчащими из них шелковыми ленточками. Когда расковырял каждую, то не увидел ни следа от гноя. На данный момент нога вернула свои прежние размеры, а порезы наполовину зажили. Вот только организм на излечение забрал слишком много ресурсов. Я быстрее уставал, чаще испытывал жажду и голод. На следующий день я прошел всего 2 часа, когда увидел страшные следы, сообщающие об опасности этих земель. Это было крупное пепелище диаметром около 2 метров. На обожженной черной земле лежали 3 закопченных человеческих черепа и несколько полуобгоревших крупных костей. Не думаю, что это последствия столкновения с каким-нибудь небесным пламенным зверем или огненным практиком. Скорее всего, погибших караванщиков похоронили в огне, чтобы не оставлять на поживу падальщикам. Как ни закапывай, но звери все равно доберутся до тел. Топить же в реке мертвых спутников, думаю, живым показалось кощунством. В середине дня я добрался до внушительного моста, соединившего оба берега. Постройка оказалась под стать реке. Такая же мощная, монументальная. Над водой мост поднимался на 7-8 метров. Покоился на арочных опорах из огромных тесаных камней. Каждый из них был размером от комнатного комода до легковушки. Ширина не уступала, минимум 12 метров. В центре стояли 2-3-этажные узкие постройки с боковыми фасадами по 4-5 метров и по 15-20 углавных. Слева и справа от них протянулась проезжая часть моста, порядка 3 метров шириной каждая. На удивление, растительности на мосту было мало. Правда, тут и не джунгли, как в районе Чинрага. На крышах, поверху парапетов моста, на различных выступах на зданиях росли мелкие кривые деревца, трава, на затененных участках сочно зеленел ковер мха. Кое-где виднелись маск-сети ползучих растений вроде земного бабьего винограда, но их было мало. Или я видел мало, и дальше подобных мест будет больше. Тропа, по которой я сюда пришел практически от храма, подходила вплотную к мосту, а дальше караванщики двигались по нему. Возможно, мост – самое безопасное место. Я бы на месте местных жителей регулярно его чистил, не давая тут завестись всякой нечисти и гадости. Впрочем, все это, если подходить с точки зрения логики. А вот как на самом деле обстоят дела, покажет только личный опыт. Ну, с Богом, тихо дал сам себе напутствие и шагнул на брусчатку моста. Обеими руками сжимал свою самодельную рогатину. Боевая техника боевой техникой, но длинное древковое пыряло все-таки надежнее. Дайцы, у меня кот наплакал после использования божественного подарка. Хватит раз пять, ну шесть ударите потом, все. Хорошо, если против меня будет один-два противника, как несколько дней назад, когда с саблезубым тигром столкнулся. А если не повезет наткнуться на толпу мелочи, каких-нибудь крыс или обезьянью стаю, натуральное подтверждение поговорки выйдет. Из пушки по воробьям. Первые 100 метров я прошел спокойно, только дергался на шорох и звуки легких шагов, сопровождаемых костяным постукиванием, которые доносились из зданий сквозь черные проемы мелких окошек и дверей. Прошел еще 20 и резко остановился. Что-то было не так, из постройки, протянувшейся на добрых 30 шагов, не доносилось ни единого звука. При этом я ощущал чей-то очень недобрый взгляд, будто под прицелом, промелькнуло в моей голове. Мысль настолько показалась осязаемой вещей, что я немедленно активировал доспех духа. Миг спустя показалось, что услышал человеческое ругательство, прозвучавшее в окне, напротив которого я стоял, а потом в меня полетели стрелы. 3 ударили без всякого вреда, просто заставили отшатнуться назад. 4-я пронзила магическую защиту и ткнулась в доспех, но не смогла пробить толстенную и качественно обработанную кожу и присоединилась к своим товаркам у моих ног. «Не дайте ему уйти!» — раздался хриплый, какой-то каркающий мужской голос. «Гидом, прикончи его!» Из здания как тараканы полезли люди. Выглядели они почти что как бойцы орды, такие же разномастно одетые и вооруженные до зубов. Их было очень много, человек 20 или больше. За пару секунд, пока я приходил в себя после неожиданного обстрела, они отрезали мне оба пути отступления. С дикими и яростными криками, призванными меня напугать, на меня бросились 5. 3 слева и 2 справа. Последних я разрубил водяным хлыстом на инстинктах. Использование боевой техники для меня стало уже рефлексом. Успел развернуться и полоснуть струей воды левых, сразив одного и зацепив второго. 3-й отскочил назад и прикрылся щитом. Но набор деревяшек, сбитых в круг в 2 слоя, не спас его от моей техники. Хлыст пронзил голову раненого, пробил щит и вошел в грудь его хозяину. В этот момент в спину ударили будто молотом, сбив с ног и швырнул прямо на агонизирующие тела, которые только-только расстались с жизнью благодаря моим усилиям. Спас меня обычный доспех, доставшийся еще от мертвого владельца пространственного кольца. Не вставая, я махнул назад рукой, активируя технику, и попал. «Ара-а!» прорычал кто-то невидимый за моей спиной. Я как раз успел развернуться и встать на колени. Увидел тощего мужичка с вполне европейскими чертами выбритого лица, одетого куда приличнее и чище, чем большая часть наседающей на меня толпы. Он держался за живот обеими ладонями и страдальчески искривил лицо. Промеж его пальцев шустро потекла кровь. «Не боец, сам дойдет», мелькнуло в моей голове, и я обратил свое внимание на живых и здоровых бандитов. 2 взмаха водяным хлыстом, не вставая с колен, прикончили еще 4, и вновь в спину мощно ударили. В этот раз удар совпал с моим разворотом и вышел смазанным, не сумев повалить на брусчатку моста. Раненый в живот уже стоял на коленях и держал руки, вытянутыми в мою сторону, прижатыми запястьями друг к другу и с ладонями, расположенными вертикально со скрюченными пальцами. Из раны на камне вывалились сизые внутренности и вылилась огромная лужа крови. Но человека это уже не волновало. Видимо, решил забрать с собой на небеса убийцу, меня. Да вот только меня это не устраивало. Раз и чужая голова оказалась равнехонько срезана, присоединившись к потрохам. Сборцы плюс 15, сборцы плюс 9, сборцы плюс 4. Не успел я вновь развернуться в другую сторону, откуда на меня полезли сразу 2 воинов с топорами и щитами, как по голове что-то страшно ударило. Так сильно, что увидел в буквальном смысле яркие звездочки перед глазами. Все поплыло, зрение стало двоиться и появился громкий шум в ушах, похожий на смесь тиканья часов и высыпания щебня из кузова грузовика. Почему-то я не упал, наоборот, стал двигаться еще быстрее и намного ловчее, чем до этого. В руке появился дзянь, который я нашел у скелета в плотоядном кусте. Первого набегающего врага встретил уколом снизу вверх, в середину груди, резко шагнув ему навстречу и помогая бедрами удару. Меч вошел в чужое тело с громким хрустом более чем на ладонь. Тут же выдернув клинок, я развернулся назад к другому бандиту. Тот вместо атаки решил уйти в защиту, закрывшись щитом и выставив впереди себя какой-то огромный тесак, больше похожий на метровое мачете, чем на благородный меч. На свою беду он застыл в левосторонней стойке. Выставленная вперед левая нога сама выпрашивала награду и получила. Клинок в моей руке сверкнул серебристым росчерком, устремившись к ней. Сталь разрубила холщовые штаны, мышцы и кость под коленом. Мужчина страшно закричал и повалился вперед, на меня. Крик оказался настолько громким, что прорвался сквозь шум у меня в ушах. Его, уже лежащего на мостовой, я несколько раз ударил по шее и спине, докуда дотянулся. Готов, и вновь пришлось разворачиваться и встречать очередного противника. В затуманенную голову пришла мысль удивления насчет поведения бандитов. Я уже прикончил с дюжину их товарищей, но вместо этого с непонятной яростью лезли на меня. Или это гипнотическая техника, ими просто-напросто управляют, как марионетками, мелькнула в голове мысль, и тут же пропала. Еще один враг бросился на меня, его удар кривым мечом я отбил, уколол в ответ, но тот оказался очень быстрым и успел закрыться. Мой меч ударил точно в центр щита, сила удара оказалась существенной, заставив врага отступить назад на пару шагов. Там он споткнулся о тело одного из мертвецов, пошатнулся и открылся на секунду. Этого мне хватило, чтобы вновь совершить укол. Ударил точно в лицо и попал в рот, вогнав меч сантиметров на 15. Выдернув, на обратном ходе режущим движением почти отделил ему вооруженную руку. Она повисла на остатках мышцы и недорезанном куске рукава. Следующий оказался вооружен длинным узким кинжалом с ромбическим клинком и прямым мечом вроде моего дзяня. Оба клинка так и крутились в его руках, постоянно атакуя меня с разных направлений. Удивительно ловкий и умелый бандит. Но еще более удивительным было то, что я умело ему сопротивлялся, парируя его удары и нанося свои в ответ. В какой-то момент он попал в мою ловушку. Я закрутил своим мечом его клинок и выбил оружие из рук, проигнорировав кинжал, который уже летел мне в живот. Там толстая кираса, не пробьет. А затем ударил рукоятью в челюсть. Громко хрустнула кость. Противник кулем упал мне под ноги, выбыв из боя. Щадить его не собирался. Крутанув оружие вокруг кисти, я перехватил рукоять обратным хватом, положил на навершие вторую ладонь, придавая большую силу удару сверху вниз, и вонзил меч ему в грудь. В следующий миг на меня напали сразу двое. Пришлось рвать жилы, чтобы не проворонить опасную атаку. Одного из этой парочки я быстро прикончил, а вот второй заставил попотеть. Я замахал клинком, буквально превратившись в вентилятор. Противник оставил попытки поразить меня и ушел в оборону, закрывшись щитом. В какой-то момент он не стал по-глупому подставляться, а потянул на себя и опустил немного щит. Из-за этого мой дзянь увяз в верхней кромке, еще и неудачно угодил в стык между толстых досок. Торжествующий бандит оскалился, замахнулся своим мечом и открылся. Он дал мне всего пару мгновений, упиваясь своей будущей победой, но я ими сполна воспользовался. В моей левой руке возник каменный кинжал, выдернутый из кольца амулета, и вонзился точно между ключиц, в ямку. Враг захрипел, забулькал кровью, выронил меч и попытался ухватиться за мое оружие, но в итоге еще и пальцев лишился, когда я резко выдернул из него кинжал. Подобрав меч, я приготовился встречать новых врагов. Их осталось совсем мало, зато вокруг на несколько метров все было завалено неподвижными и корчащимися телами. В этот раз на меня кинулись сразу трое. Один из них с моим же неказистым копьем, которое я выронил в самом начале схватки. Мало того, он запрыгнул на парапет моста, чтобы бить меня сверху. Второй сжимал обеими руками почти такой же боевой топор, как у меня в кольце, а третий держал в руках арбалет и целился в меня с каких-то 5 метров. Тот, что был с копьем, ринулся на пролом, а я, увернувшись от незатейливого удара топором сверху вниз со стороны его товарища, подскочил к нему и ткнул дзянем в пах, затем отмахнулся от очередной атаки топорщика и, перевалившись через ограждение, рухнул с моста в реку. Глава 26. Я пришел в себя на берегу в густых зарослях чего-то похожего на ивняк. Все тело болело и ломило, как после зубодробительной тренировки в спортзале, которые я иногда проводил в самом начале, когда ничего не знал о правильном выполнении упражнений. Еще сильнее болела голова. Как только пошевелился, так сразу же заработал серию тошнотворно-болезненных уколов в затылке и в висках. Подняв руку, чтобы прикоснуться к голове, обратив внимание, что она голая. Хотя я не снимаю рубашку, даже когда укладываюсь спать, только при умываниях и купании в ручьях. Опустив взгляд ниже, на остальное тело, увидел, что полностью гол. Ни единой нитки на мне не было, зато был покрыт множеством царапин, ссадин, синяков и мелких порезов. Нечеловеческое тело, а картина художника-абстракциониста. Вот только травмы меня не так сильно волновали, сколько возможная потеря одежды с оружием. С надеждой заглянул в пространственное кольцо и с облегчением выдохнул. Все вроде как пропавшее оказалось внутри. Сначала я накинул плащ и натянул на ноги сапоги. После заторопился прочь от берега. Чтобы выбраться из густого ивника, мне пришлось дважды воспользоваться водяным хлыстом, чтобы расчистить себе дорогу. Через 10 минут я оказался на достаточно чистом от зарослей местечке. Здесь я решил заняться собственными ранами. Вновь разделся, смыл грязь водой из фляги, насухо вытерся, морщись, когда грубая ткань касалась крупных порезов и царапин. Затем настало время для лечения. Все раны, до которых смог дотянуться, обработал заживляющей мазью. С полчаса выждал, чтобы она затвердела на коже, и аккуратно оделся. Самая большая травма обнаружилась на голове над левым ухом, на ладонь выше. Там устроилась огромная шишка размером с перепелиное яйцо. При касании она взрывалась вспышкой боли, которая отдавалась по всему черепу. Даже в зубах простреливала. Ее я помазал густым гелеподобным маслом, которое холодило кожу и быстро лишало ее чувствительности. Вскоре стало намного легче. Больше не скрипел зубами и не морщился, когда от неосторожного шага отдавалась болью в голове. Далее занялся снаряжением. «Дела», — протянул я, когда увидел, во что превратился мой доспех и шлем. На них места живого не было. 90% представляли из себя неглубокие порезы и даже царапины, которые испортили только красоту, но не эффективность, но имелось и несколько серьезных повреждений. В кирасе застряли 3 обломанных наконечника от стрел или болтов. В шлеме зияла крупная рассеченная дыра. Просто чудо, что не заработал такую же в голове. Спасло внутреннее крепление, которое слегка отдаляло череп от внутренних стенок шлема. Когда я все это получил, не помню. Вот совсем-совсем. Правда, после удара по голове, после которого поплыл и частично лишился слуха, я будто стал другим. Может, проснулись рефлексы тела, в котором оказалась моя душа. Вроде как подсознание взяло верх, пока сознание бродило в тумане. Скорее всего, все так и есть. Именно потому я сражался в рукопашную, игнорируя свои сверхспособности небесного практика. А потом еще и за каким-то чертом решил искупаться в реке. В момент удара в воду я полностью отключился. Чудо, не иначе, спасло мне жизнь. Точнее, подсознание и рефлексы донорского тела. Правда, если говорить на чистоту, мне совсем не понравилась подобная потеря управления телом. Неприятный звоночек. Броню я вернул обратно в кольцо. Правда, перед этим выковырнул из нее наконечники. Дзянь тоже проверил и был приятно удивлен его прекрасным состоянием. Никаких сколов и выщерблин, только микроскопические царапины. Но их заполирует любой маломальский рукастый кузнец. Каменный кинжал тоже был на месте и полностью цел, только слегка запачкан кровью. Ее я убрал за 5 минут с помощью воды, тряпки и нескольких капель специального оружейного состава. Плотно перекусил, запил еду водой, сходил обратно к реке и заполнил фляги до горлышка, и отправился в путь. Сориентироваться не составило большого труда. В этом мне помогло течение реки. Судя по нему, я оказался на том же берегу, по которому несколько дней шел по караванной тропе. То есть страшная сеча с бандитами на мосту и порча доспехов, все это оказалось бесполезным. Повторять действо не было никакого желания. Увольте. Я пошел по берегу, удаляясь от моста. Расчет был на то, чтобы отыскать недалеко от реки рощу и построить плот, либо найти несколько деревьев, прибитых к берегу водой. Мне вполне хватит 3-4 двухметровых чурбаков, связанных вместе, чтобы переправиться. В этот день мне не повезло, ни рощ, ни плавника. На следующие сутки спустя пару часов путешествия я увидел вдалеке на самом берегу реки стены города и поднимающиеся над ними острые макушки крыш. Первыми эмоциями были радость и надежда на окончание долгого путешествия. Их быстро сменили подозрения и опаска. Во-первых, даже на таком расстоянии должны быть дороги, тропы и прочие следы курсирования людей и домашних животных от поселения и к нему. Во-вторых, вокруг города было хоть шаром покати, ни полей, ни садов, ни посада. В-третьих, на реке не стояло ни единого суденышка, а они просто обязаны быть при таком-то расположении города. Когда я подошел ближе, то обратил внимание на отсутствие дымов над городом. Горожане обязаны готовить пищу в тех же тавернах и трактирах, жечь огонь в печах, в банях, в мастерских и так далее. Тут типичное же средневековье, пусть и с магией. Вышеописанное – это постоянные черты наличия жизни и деятельности разумных. Но ничего из перечисленного не было. Вскоре я уже смог рассмотреть проломы в стенах, серьезные разрушения башен, огромные прорехи в крышах городских высоток. К этому моменту я уже был убежден, что город пуст, и эти виды только стали подтверждением моей правоты. Была мысль обойти город стороной, но она пропала так же быстро, как и появилась. Город мог дать мне строительный материал для плота, а то и какую-нибудь лодку. Правда, я сильно сомневаюсь, что нечто такое могло сохраниться в рабочем состоянии. Кроме того, в брошенных домах можно поживиться ценными вещами. К этому моменту я распрощался с брезгливостью и моралью. Теперь, вернись я в самый первый город, подаривший мне каменную пластину с изображением богини, я бы сметал в кольцо все, что с виду имело хоть какую-то ценность. Первая живность, которую я встретил уже у самого города, оказалась крупными черными и черно-белыми пятнистыми птицами, похожими на лесных воронов, но с коротким крупным слегка загнутым клювом. Несколько десятков таких расселись на стене и крышах. Надвратная башня и стена слева и справа от арки сохранилась почти идеально. Сгнили только деревянные части крыши шатра и превратились в комки ржавчины все железные. От ворот ничего не осталось, только внушительные петли. В данный момент ржавые приржавые. Когда я прошел через воротную арку, то несколько птиц слетели со своих мест и пристроились на домах поближе ко мне. «Хрен вам по всей роже», — я показал средний палец самому ближайшему из воронов, а потом взял и ударил по нему брызгами. Птицу снесло с импровизированного насеста и с немалой силой приложило о каменную стену дома. «Съел», с виду дома сохранились неплохо. У многих не было ни ставень, ни дверей, а в крышах зияли прорехи, зато растительности почти не было. Только жалкие и тощие пучки травы нашел, и то большая ее часть росла на мостовой. Очень скоро наткнулся на неоспоримое доказательство опасности пребывания в городе. Останки человека и лошади были раскиданы по улице, совсем свежие. На остатках плоти, прилипшей к костям, роились тучи крупных, жирных мух. Рядом валялись клочки одежды, снаряжения, конской упряжи и оружия. Сохранилось только последнее, да и то только короткий меч, похожий на римскую спату, и пара кинжалов, лук в щепке, стрелы все переломаны. От копья я видел только погнутый листовидный наконечник с куском древка размером в две мои ладони. Клинки я хозяйственно затрофил, будет что продать на местном рынке. Позже нужно их почистить от запекшейся и протухшей крови. Но пока сойдет и так. Город произвел впечатление города-призрака из фильмов ужасов где-нибудь в аризонской глубинке. Не хватает только крошечных смерчей, гоняющих пыль по булыжникам, да какой-нибудь вывески, и чтобы она болталась на куске ржавой цепи или на ней сидел мрачный ворон. Зашел в несколько ближайших домов, но внутри нашел только пыль и труху от сгнившей деревянной обстановки. После этого решил попытать удачи в центре. В любом мире там располагаются самые богатые дома и заведения. Возможно, что-то там осталось и сможет меня порадовать. Сейчас я даже буду рад просто хорошо сохранившимся доскам или деревянным дверям. Так я смогу без особых проблем построить плот и переправиться через реку. Очень быстро вышел на круглую площадь. В центре нее расположился сухой фонтан с фигурой девушки с кувшином. Сейчас, правда, детали только угадывались, так как статуя оказалась сильно попорчена. Проходов на площадь было два. Через один я сюда пришел. Пару минут выжидал, всматриваясь в каждую деталь. Воспоминания про хищника, устроившего лежбище одновременно с ловушкой у ворот другого города, все еще были свежи. Плюс где-то бродит то существо, которое растерзало всадника за моей спиной. Наконец, я двинулся дальше. Чуть ли не бочком прошел по краю площади, держась как можно ближе к домам. Для осмотра выбрал тот, у которого сохранилась дверь. Она выглядела солидно и прочно, с виду только запыленная и грязная. Вот только стоило на нее как следует надавить, как она хрустнула и упала внутрь дома. Остался только кусок трухлявой доски на нижней петле. Дверное полотно было сожрано жучками изнутри, превратившись в узкую коробку. Возможно, Снаружи дерево рачительные хозяева обработали каким-то средством для защиты от вредителей и сырости. Потому эта часть дерева не понравилась насекомым. Внутри я нашел три больших комнаты, кухню и кладовку. Все покрытое пылью, трухлявой мебелью, гнилыми тряпками. На кухне стояла печь, на полу валялись осколки глиняной посуды с глазурью, а на узком подоконнике притулился огарок толстой свечи. И все, ничего полезного. Я обошел все дома на площади, но полезного так и не нашел. Надежда на строительный материал также не оправдалась. Тут все было гнилым от сырости или трухлявым из-за деятельности древоточцев. В одном доме увидел множество пучков сухой травы, корешков как целых, так и порезанных, а потом повешенных на нитки. Стоило мне к ним прикоснуться, как нить рассыпалась прахом. В этом доме нашлось множество мелких горшочков. 90% из них были пусты, покрыты изнутри коркой засохшей грязи. Скорее всего, хранились какие-нибудь мази, настои и прочее, которые высохли и превратились в толстый грязный налет. В остальных лежали семена и зерна, уже все испортившиеся, так как мякоть сгнила и уцелела только оболочка. Полагаю, что они ядовитые или несъедобные, иначе грызуны обязательно опустошили бы горшки. Следы их мелких лапок я замечал в каждом осмотренном доме. Разочарованный, я покинул площадь и отправился дальше изучать мертвый город. Повернув за угол, нос к носу столкнулся с зомби. Никем иным это существо быть не могло. Распухшее человеческое тело, со следами гниющих язв, темной трупной кожей и вонью разлагающейся плоти. Зомби стоял как столб возле стены дома, чуть наклонив голову и согнув спину, будто заправский менеджер, 20 лет просидевший в неудобном кресле перед монитором. Я на рефлексах взмахнул рукой и разрубил тварь водяным хлыстом пополам от левого плеча до правого подреберья. Существо рухнуло на мостовую, выпустив невероятное облако зловония. От вони меня вывернуло на месте. Буэ, сборцы плюс 8, сборцы плюс 5, сборцы плюс 2, сборцы плюс 1. Отплевавшись, я решил, что с меня хватит поисков. После чего развернулся и торопливо пошел по своим старым следам. Путь был уже проверен и не должен был принести неприятностей. Да, не должен, но доставил. Как только я покинул площадь и вышел на обычную тесную неровную улицу, как наткнулся на двух зомби. Парочка неторопливо ковыляла, свесив головы чуть ли не до земли. И что главное, шли они точно там, где получасом ранее шагал я. Буквально след в след. Они видят мои следы, как-то чуют. Пронеслись тревожные мысли в голове. Быстро отпрыгнув за угол, я дождался, когда порождения смерти поравняются и одной водяной плетью снес им головы. К воне я уже был готов и смог удержать желудок в узде. Впрочем, там и не осталось уже ничего. Сборцы плюс 9, сборцы плюс 4, сборцы плюс 7, сборцы плюс 5. Опасаясь, что ищейки могут быть не одни, я не стал возвращаться на знакомую улицу. Вот и не верь рассказам про то, что возвращаться по своим следам – это плохая примета. Двинулся быстрым шагом по параллельной улице. Благо, что она вела в ту же сторону. Когда впереди замаячил выход к кольцевой улице, тянущейся вдоль оборонительной стены, пришлось опять прятаться от зомби. Крупная группа тварей, застывшая рядом с проломом, ведущим наружу, оказалась неприятным сюрпризом. Случайность или нет, я метнулся к воротам, выбрав новую дорогу, улицы, по которым не ходил и не мог оставить запаха. Всего один раз наткнулся на двух зомби, застывших на кривом узком перекрестке. Те стояли ко мне спиной и подпустили на расстояние удара. Так и погибли, не заметив меня. Привычно впитал в себя несколько десятков ци. У ворот меня ждали 11 зомби, 9 обычных раздутых ходячих трупов и парочка уродливых человекоподобных созданий, напоминающих вурдалаков из киношных ужастиков. Рост у каждого был под 2 метра, а из-за худобы они казались совсем гигантами. Тощее тело перевивали жгуты мышц и покрывала серая морщинистая кожа. Руки опускались ниже колен и заканчивались пальцами с медвежьими когтями. Рот у каждого был постоянно приоткрыт, показывая множество остроконечных зубов. Связываться с такими мне совсем не хотелось, по крайней мере, в лобовой атаке. А вот со спины, как тех зомби, почему бы и нет. Опять пришлось играть в прятки с немертвыми на городских улицах, часто прячась в домах. Их меньше чем за час их появилось столько, что диву давался. Откуда только вылезли, в какой норе до этого прятались. Точно не случайность, пронеслась в голове мысль, когда я увидел у второго пролома в городской стене очередной отряд монстров. 1,5 десятка зомби и 3 вурдалака. Кто-то немертвыми управлял. Узнал, что в городе появился я и устроил охоту. Я поднял голову вверх и стал искать самое высокое здание. Как только присмотрел нужное, то направился к нему. Пришлось постараться, чтобы избежать ненужного внимания патрулей и немертвых. Убивать больше не стал. Появилось предположение, что кукловод ощущает смерти своих марионеток, и таким образом узнает про мое местоположение. Выбранное здание оказалось пожарной каланчой. Первый этаж использовался для складирования бочек с ведрами, конской упряжи и прочим инвентарем. Также здесь стояли две трухлявые большие телеги. Второй этаж был казармой, а на третьем расположились комнаты для начальства, архив, внутри горы пыли и трухи, в которую превратился пергамент и бумага, небольшой склад для, вероятно, самых ценных вещей, так как дверь тут оказалась не только полностью целой, не гнилой и не съеденной жучками, но и обита огромным количеством стальных полос. Сейчас она была распахнута. Заглянув внутрь, я не увидел внутри ничего, кроме пыли, двух сгнивших сундуков и непритязательной скамейки. Из коридора третьего этажа можно было попасть на чердак через люк. На чердаке я передвигался по балкам, опасаясь наступать на доски, которые выглядели так, будто гнилыми были еще в тот момент, когда их привезли строителям. Отсюда на крышу вела еще одна лестница в нечто похожее на воронье гнездо на морских судах. Оно было открыто всем ветрам и держалось на честном слове. Зато и вид на город открывался прекрасный. Мне хватило минуты, чтобы бегло осмотреть улицы, и еще две, чтобы наметить себе путь из города и запомнить ориентиры, чтобы не сбиться. Увиденное настроило на мрачный лад. Еще недавно выглядящий мертвым, город оживал. Вот только жизнь в нем была страшная, не мертвая. Из домов и из-под земли выползали зомби и вурдалаки. Часть их замирала на месте. Прочие разбредались по улочкам и закоулкам, по перекресткам, перекрывая мне пути отхода. Мне повезло только в одном. Неведомый кукловод, дергающий за ниточки свое дохлое воинство, не знал, где я нахожусь, и тратил имеющиеся ресурсы на весь город. Помогли осторожность с интуицией, благодаря которым я перестал убивать врагов и успел уйти из района, где обозначил себя в самом начале пребывания в городе. Пока спускался с крыши и покидал здание, ситуация чуть-чуть изменилась. Не критично, но я едва не вляпался. На перекрестке, который был чист во время рекогносцировки с пожарного НП, уже стояла пара зомби. Один обычный, как все ранее виденные, а вот второй был свежаком. Одежда новая и хорошая, разве что, замарана запекшейся кровью и немного порван воротник. Из-за голенища сапога торчал кончик рукояти ножа или кинжала. Мне пришлось приложить титанические усилия, чтобы обойти эту парочку и вырваться на оперативный простор. Зато дальше удача мне улыбнулась во все 32 зуба. Вражеские патрули удавалось обходить через дома, не попадаясь им на глаза. И только возле пролома в стене я решил дать им бой. Отряд здесь был внушительный. Два десятка мертвых рыл, среди которых наличествовали 4 вурдалака. Именно их я выбрал целью первых ударов. Посчитал, что раз их тут столько собралось в одном месте, то кукловод сделал ставку на численность, проигнорировав секреты и ловушки. Будь здесь штук 5 живых мертвецов, то я бы, честно признаюсь, мог и не решиться на прорыв. Активировав доспех духа, я выскочил из укрытия и со всех ног бросился на прорыв. Вурдалаки меня заметили первыми. Прочие немертвые так и топтались на месте, не видя и не слыша меня. Оказавшись на дистанции уверенного удара, я наотмашь крест-накрест ударил по двум улучшенным тварям, которые бросились мне навстречу. Сборцы плюс 23, сборцы плюс 14, сборцы плюс 17, сборцы плюс 15. Пошла жара. Азартно выкрикнул я про себя, перепрыгнув через падающее обезглавленное тело. Третий удар водяной плетью по очередному вурдалаку снес тому голову с верхней частью туловища и одной рукой. Кажется, на земле у казаков такой называют баклановским. Попутно досталось его соседу-зомби. Последнего вурдалака я прикончил уже в самом проломе. Тварь чуть за задницу меня не ухватила, но не заметила бездонной лужи, которую я установил перед собой во время бега. Свою ловушку я перепрыгнул, а вот немертвый рухнул в нее, уже почти дотянувшись до меня когтистыми лапами. Очень уж прыткая гадина оказалась, не чета медлительным обычным зомби. Я на ходу обернулся, взмахнул рукой и снес голову врагу. Успел еще ухватить 20 ци, перед тем как покинуть город. Преследовать меня мертвецы не стали. Эпилог. Я мчался со всех ног до самой реки, стараясь увеличить расстояние между собой и городом как можно быстрее. Только на берегу убедился, что меня никто не преследует, после чего остановился. Переведя дух, я дальше двинулся быстрым шагом, крутя головой по сторонам, чтобы не угодить в какую-нибудь ловушку или на зуб притаившемуся хищнику. Где-то через пару часов после удачного побега из города я увидел свой шанс переправиться на другой берег. Им оказалось старое дерево с обломанными сучьями и переломанным толстым стволом. Пришлось повозиться, чтобы стащить его с кромки берега в воду на глубину. Несколько раз использовал водяную плеть. С ее помощью я рассек ствол пополам и снес почти все сучья. Затем связал веревкой два бревенчатых коротыша, превратив старое дерево в корявый плотик. Из толстого сука и срезанной с бревна пусть будет пластины сделал весло. Как только плот был готов, я на целых два часа затаился, укрывшись в высокой траве в десятке метров от берега. А то мало ли какая речная зверушка приметила мои приготовления и ждет не дождется, когда окажусь на воде, чтобы попробовать меня на вкус. И даже если ничего такого нет, то перестраховка в подобном месте – это здоровая паранойя. Когда я отошел от берега на сотню метров, то меня дошло, что я на водной глади, прям бородавка на лице модельной красавицы. Зря я снес все ветки со ствола. Нужно было оставить штук 5 из тех, что самые длинные, и на них накидать травы с сухими водорослями. Так хоть как-то защитил себя от посторонних взглядов. Всяко лучше, когда по реке плывет странных островок, чем когда на плоту торчит мужик с веслом. Несмотря на все опасения и внутренние терзания, переплава прошла отлично. Никто не попытался стащить меня в воду, не выстрелил из прибрежных зарослей и не напал, когда я в них вошел. Местность по другую сторону реки оказалась малоотличимой. Здесь все было так же, к чему я привык за последние дни. Равнина, холмы, редкие рощи. Я сразу же свернул в сторону моста, чтобы отыскать караванную тропу, которую использовал в качестве путеводной нити. К вечеру подстрелил водяной плетью двух крупных птиц, похожих на куропаток-переростков. Мясо у них оказалось очень жестким, но вкусным. Сваренное в котелке, оно отдавало привкусом ягод и ароматом луговых трав, хотя приправы я использовал самые обычные. На зубы я не жаловался, поэтому умял почти полностью всю добычу. И сделал это с огромным удовольствием. Наевшись, заполз в низенький шалашик, плотно закрыл в него проход и уснул. Ночью ко мне попытался кто-то вломиться. Я проснулся от звука разгрызаемых прутьев в стенках шалаша и шума от рытья земли. Звери по издаваемым ими звукам были не особо крупными. Вряд ли даже размером с обычного волка. Примерно со среднюю крупную собаку. «Пшли нах!» — хриплым с просонья голосом прошептал я и выстрелил водяной струей сквозь стенку в направлении шумов. Раздался болезненный визг. Кто-то тревожно рыкнул в отдалении и все затихло. Чувство опасности у меня, кстати, не проснулось, так как после выстрела я не стал выжидать, а вновь смежил веки и отрубился. Утром я все вспомнил сразу же после пробуждения. Чертыхнувшись и обозвав себя беспечным кретином, накинул на себя доспех духа и шустро выбрался наружу. После осмотра шалаша нашел следы подкопа и отметины на прутьях. Здесь же обнаружились несколько мелких лужиц крови. От места неудачного проникновения в шалаш вела заметная стежка кровавых капель. Через 20 метров я нашел того, кто нарушил мой сон. Вернее, одного из них. Зверек напоминал жутко мохнатую смесь енотовидной собаки и куницы и был размером с лабрадора. Струя сжатой воды пробила ему шею и вышла рядом с лопаткой в холке. Ранение оказалось смертельным. Но даже с таким животное отошло достаточно далеко перед тем, как сдохнуть. Удивило то, что другие члены стаи не стали жрать труп сородича. Неужели в этом отравленном демоническими миазмами мире есть те, кто не страдает каннибализмом? Или звери эти очень пугливые? Получив отпор с моей стороны, рванули прочь во весь опор, позабыв обо всем на свете, в том числе и про голод, сам я тоже побрезговал полупсиной. После вчерашнего ужина вкусной дичью есть мясо хищника претило. По-быстрому перекусил вяленым мясом, орехами, сухофруктами, запил трапезу водой и потрусил дальше, держась в паре сотен метров от тропы. Так, на всякий случай. После горячей встречи на мосту я решил, как говорится, дуть на воду. Где-то в полдень увидел кое-что интересное далеко в стороне. Решил взглянуть поближе и свернул с маршрута. Спустя полчаса дошел до остатков древнего маленького города или храмового комплекса. Сейчас от здания и защитных стен ничего не осталось, только невысокие валы, поросшие жидко травой, в которых сквозь тонкий слой почвы проглядывали отесанные камни и грязно-рыжие кирпичи. Привлекли же меня несколько статуй размерами в полтора человеческих роста, изображающие обнаженных мужчин и женщин. Мастер выполнил их с невероятной дотошностью, снабдив всеми возможными нюансами. Они стояли как живые. Даже Микеланджело не сумел бы сделать лучше. Я решил к ним приблизиться и резко замер, когда из-под камней полезли сотни, если не тысячи змей. Многие остановились, встали торчком, как это делают кобры, и дружно зашипели. Прочие продолжили стремительно сокращать между нами расстояние. Пришлось срочно ретироваться. Судя по треугольным головам присмыкающихся, все кубло состояло из ядовитых гадин, а не каких-то безобидных полозов. Сразу стало понятно, отчего такие красивые статуи никто не упер в свои дворцы. Змеи не дали. Уверен, что среди ползучих гадов имеется не одна с небесным рангом. Их яд способен сразить даже такого практика, как я. А уж смертных и подавно. До вечера я отшагал несколько десятков километров без неприятных встреч и проблем. Еще успевал взбираться на холмы и осматривать местность с их вершин, чтобы вовремя заметить возможную опасность. Не хватало бинокля или на худой конец старинной подзорной трубы. В Чинраге подобные вещи продавались, но стоили они дорого. Да и в густых джунглях польза от подзорных труб была сомнительна, потому не стал приобретать. На ночь остановился в очередных руинах на склоне каменистого холма. Здесь все было завалено огромными отесанными блоками и небольшими плитами из прочного камня темно-стального цвета со светлыми тонкими прожилками. Похожий минерал я как-то видел в карьере, откуда поставляли базальтовый щебень для строительства. Понять, что тут раньше было, например, поселок, сторожевая застава или храм, было невозможно. Может, и вовсе я наткнулся на какой-нибудь склад или перевалочную базу, где хранился строительный материал, расходящийся из каменоломен по стране. На ночь устроился под большой плитой, одним краем лежащей на земле, а второй на длинном и узком блоке. Не поленился и натаскал мелких обломков, чтобы закрыть проходы, оставив только узкий лаз, да и тот потом запечатал, полностью перекрыв доступ к своей особо ценной тушке. Есть пришлось вновь в сухомятку. За весь день на пути не попалось ни единой маломальски съедобной дичи, только мелкие птицы, ящерицы и зверьки чуть крупнее хомяка. Пришлось бы как следует повозиться, чтобы набить нужное количество добычи, освежевать и приготовить. Прикинув затраты времени и сил на все это, я решил, что овчинка выделки не стоит. Не успел я задремать, как был разбужен множеством звуков, от которых уже успел отвыкнуть и которые заставили встать дыбом волосы от неприятных воспоминаний. Рядом скрипели тележные оси, бухали деревянные колеса по камням, скрипела кожаная, деревянная и металлическая упряжь. В это вплеталось фырканье животных, удары хвостов в попытках отогнать насекомых, переговоры людей, короткие ругательства и окрики в адрес тягловой скотины, позвякивание оружия. Чуть позже появились запахи. Убежать я не успел. Звуки, казалось, приближались со всех сторон. Запросто мог в потемках наткнуться на кого-то из неизвестных с непредсказуемыми последствиями. Даже союзник в такой ситуации сначала ударит по неизвестному, выскочившему из темноты, а потом будет разбираться, кто это был. Да и стоит ли убегать, вдруг подумалось мне. Может, это один из караванов, которые натоптали стежку. Сейчас присмотрюсь к ним и решу, как дальше поступить. Увы, это был не караван. Точнее, караван, да не тот. Через несколько минут я рассмотрел несколько знакомых фургонов клеток на огромных в рост человека дощатых колесах. Они были набиты обнаженными людьми. Мужчины и женщины стояли в полный рост, тесно прижимаясь друг к другу из-за тесноты. Если кто-то из них терял сознание, то все равно оставался на ногах, зажатый между товарищами по несчастью. Первая мысль про Орду оказалась ошибочной. Вместе с фургонами прибыли десятка три всадников. Половина из них приехала на мулах и лошадях, прочие восседали на экзотических созданиях. Там были и хаархи, и пара крикодов, и нечто волкообразное размером с быка, да и несколько быков под седлом тоже имелись. Сидели на них люди, носящие нечто похожее на пончо и маски с ликами демонов. Каждый третий держал в руке большой факел, освещая путь себе и окружающим. Благодаря этому они были для меня, как на ладони. Наблюдал за ними через трещины, которых хватало, чтобы не пропустить ничего. По нарядам понял, что неизвестные к Орде не имеют никакого отношения. Скорее, это какой-то клан или секта. Повозки с пленниками подогнали совсем рядом к моему укрытию. После десяток всадников, спрыгнув с лошадей, споро взялись разбирать большую кучу камней примерно в 15 метрах от меня. Я из нее тоже брал камни для своего укрытия. Не прошло и четверти часа, как на том месте моим глазам предстала внушительная плита из черного и блестящего, как антрацит камня. От одного ее вида у меня по коже мороз прошелся. По ее углам были вмурованы ржавые металлические толстые кольца. Как только они закончили с расчисткой замаскированного жертвенника, а ничем другим черная плита не могла быть, несколько их товарищей принялись расставлять вокруг него факелы. Другие стали привязывать к кольцам веревки или ремешки. Когда со всеми задачами справились, отошли на дюжину шагов от плиты. К ней шагнул один из тех, кто приехал на крикоде. Он единственный из всех носил просторный балахон с глубоким капюшоном и широкими длинными рукавами. Вскоре стало ясно почему. Резким движением он скинул капюшон с головы, а затем завернул рукава. «Твою мать, демон!» — охнул я мысленно, увидев уродливую харю с бугрящимся шишками черепом и огромные кисти рук с шестью пальцами, заканчивающимися короткими остроконечными когтями. Засмотревшись, я упустил момент, когда в его руках появились два предмета: кривой корявый нож и полупрозрачный чуть светящийся шар величиной с крупный апельсин. Нож походил на поделку дикарей, чей-то огромный коготь или короткий рог был смолой вклеен внутрь берцовой кости, серо-желтой от времени. «Начинайте!» — каркающим голосом, от которого у меня мурашки побежали по коже, произнес он. Сектанты, которые до этого вздохнуть боялись, бросились к клеткам. Загремели замки, заскрипели несмазанные петли, когда распахнулась первая дверь, из толпы выдернули первую жертву. Ей оказалась немолодая поджарая женщина с висячей плоской грудью. Она повисла на руках конвоиров. Не сопротивлялась она и тогда, когда ее прикручивали за ноги и руки к ржавым кольцам. «Назад!» — прорычал демон. Сектанты порскнули во все стороны, подальше от жертвенника. Оставшись один с жертвой, демон поднял руку с ножом, и в этот момент женщина очнулась. Наверное, холод камня взбодрил, привел в чувство после, черт знает скольких часов в консервной банке, когда даже вдохнуть было невозможно полной грудью. «А-а!» — заорала она, увидев над собой страхолюдину со страшным ножом в руке. Задергалась в попытках освободиться, тщетно, а через мгновение клинок вошел ей в сердце. Женщина дернулась в последний раз и рассыпалась прахом. От останков отделилась жиденькая струйка светящегося желтоватого дыма, которая впиталась в шар. «Вы поглотили 100 ци». Не дожидаясь новой команды, сектанты вытащили вторую жертву. В этот раз крепкого мужика, заросшего волосами как матерый армянин. Он попытался сопротивляться, но получил несколько крепких тумаков и обвис на руках тюремщиков. Те шустро поднесли его к жертвеннику, уложили прямо на прах первой жертвы, привязали к кольцам и отбежали назад, после чего рука демона с кинжалом взлетела вверх, чтобы через миг клинок пробил тело человека. «Вы поглотили 100 ци». С губ твари слетел какой-то невнятный рык. Вроде бы ему что-то не нравится. «Да ведь это же я ему не нравлюсь». Внезапно осенило меня. Вернее то, что ци уходит ко мне. Интересно, я забираю все, хотя, в камень что-то прилетает, это видно невооруженным глазом. Значит, не все. Не понимающие причины злости своего господина сектанты приволокли третью жертву еще быстрее. Перед тем, как прикончить ее, демон что-то произнес речитативом, но это не помогло. «Вы поглотили 100 ци». Тварь зарычала так, что у меня кровь застыла в жилах. «Вы поглотили 100 ци». «Вы поглотили 100 ци». «Вы поглотили 100 ци». «Вы поглотили 100 ци». Клетки стремительно пустели, а мой резерв энергии с такой же скоростью пополнялся. Демон же был просто не в себе. Под горячую руку попалась парочка его прислужников. Одному он разбил кулаком череп, только ошметки брызнули во все стороны. Второму порвал ударом ладони горло, после чего облизал измазанные в крови пальцы. Пришедшие в себя люди в клетках, которых осталась едва ли пятая часть, решились на прорыв в какой-то момент, но ничего у них не вышло. Слишком маленькая была дверца, а несчастные не до конца восстановились после жесткого путешествия. Сектанты дали возможность двум из них выбраться наружу, после чего без особых трудностей закрыли дверь. Одного из парочки тут же закинули на жертвенник. «Вы поглотили 100 ци». Демон больше не злился. Смирился, что ли, с потерей ци. А может, нашел для себя причину, отчего так происходит. Меркурий не в той плоскости, или рога натер не тем воском. Шучу, да. А что мне остается делать в такой ситуации? У меня сейчас волосы дыбом стоят по всему телу. Готов поспорить, что в моей прическе появились новые седые волосы. Когда на жертвенник положили второго из участников неудавшегося рывка, то на сцене появились новые действующие лица. Штук 10 уродливых обезьян напали из темноты на сектантов. Возможно, их привлек свет факелов или запах свежепролитой крови. Твари оказались на диво проворными, сильными и крепкими. Я видел, как одна получила в живот арбалетный болт, но вместо того, чтобы упасть или убежать, да хоть замедлиться, она с еще большей яростью бросилась в бой. Волей-неволей пришлось самому демону подключаться. Но даже для него обезьяны оказались неудобными противниками, слишком быстрыми. А еще звери словно чувствовали, куда демон будет бить. С его рук слетали черные и при этом светящиеся изнутри багровыми искрами ленты. Если они встречались с живой плотью, то та вспыхивала нереально алым ярким пламенем, словно загорался комочек ваты, смоченный в какой-то ядреной горючей химии. Стоит сказать, что тварь практически не разбирала, где свои, а где чужие. Била по дерущимся без каких-либо видимых сомнений. Людей пострадало больше, чем зверей. Странно, что сектанты при таком к себе отношении вообще служат, а не разбежались. Или их связывает пресловутая подчиняющая клятва крови, которую так любят вставлять в книги земные писатели-фантасты. Драка невольно меня затянула. Я даже несколько раз переползал от трещины к трещине, чтобы не упустить ничего. Выбираться наружу опасался, но страхи были до определенного момента, пока не увидел, как забытый всеми пленник на жертвеннике не выдернул кольцо с длинным штырем из плиты. Скорее всего, он проржавел настолько, что рыхлая ржавчина перестала намертво держать камень и металл вместе, а мужчина превзошел свои возможности в желании спасти свою жизнь. Охранявший его сектант, увидев это, бросился к пленнику, замахиваясь кулаком, но был сражен тяжелым кольцом со штырем, которое так и осталось привязным к руке. Затем пленный освободил вторую руку, скинул лишнюю тяжесть с первой. Благо, что ремешки развязывались буквально одним движением. Оказавшись на свободе, мужчина не бросился в темноту. Вместо этого он присел над оглушенным или мертвым сектантом, поочередно стянул с него сапоги, надел их, на плечи накинул накидку и только после этого рванул во все лопатки прочь, а я за ним, вытолкнув из баррикады несколько камней, ужом выползая из-под плиты. Занятые стычкой с обезьянами сектанты и их предводитель не заметили нас. Первые метров 200 я ждал удара в спину или стрелы из арбалета, или демоническое заклинание. Но секунды проходили, сменились минутами, а я все еще бежал, был жив и здоров. Не заметил, как догнал пленника. Это не особенно и сложно-то было. Мужчина явно потратил почти все силы на освобождение и первый рывок, и сейчас стремительно замедлялся. Он даже не сразу заметил меня, хотя я буквально ему на пятки наступал уже минут пять как. Но когда увидел, то резко остановился, повернулся ко мне и выставил впереди руку с зажатым в ней кривым ножом. «Свои, свои», торопливо произнес я и короткими рубленными фразами описал ситуацию. «Я не с тем уродом, сам по себе, случайно наткнулся на ваш караван. Пришлось затаиться, чтобы тоже не попасть на тот камень под нож. Увидел, что за тобой никто не гонится и решил составить компанию». Мужчина промолчал, сверлил меня взглядом и тяжело дышал, все так же направляя на меня нож. «Как знаешь, удачи», — произнес я, обошел его стороной и вновь перешел на бег. «Стой, подожди», — за спиной раздался почти неразличимый голос беглеца. «Я с тобой». Подождав, когда он доберется до меня, я уравнял нашу с ним скорость. Хотя, по правде говоря, сейчас мужчина не столько бежал, сколько быстро шел, иногда переходя на трусцу. Часа через два мы остановились, забрались на вершину холма, попавшегося на пути, и затаились в густых зарослях кустарника, густого и колючего, как шиповник. «Спасибо, где-то через четверть часа мне спутник». «За что?» — слегка удивился я. «Просто спасибо. Вдвоем как-то увереннее было бежать». «Ясно. Пожалуйста, тогда», — ответил я, а после короткой паузы поинтересовался. «Есть хочешь? Лучше попить. Есть у тебя?» Я молча протянул ему мех с водой. «Благодарю». Он торопливо выхлебал больше литра и вернул почти пустую емкость. «Охотник, просто путешественник», — уклончиво сказал я. «Далеко путешествуешь?» «Один, сейчас один. Несколько дней назад мой отряд наткнулся на водного элементаля со свитой из духов. Кто-то погиб, остальные разбежались и потерялись», — приоткрыл я ему правду. «Потом попали в засаду на мосту. В итоге я остался один, а иду в Шанкаршив. Знаешь, где это?» Он кивнул и сказал: «Знаю, нам будет по пути. А ты, выходит, не бывал в городе?» «Это не важно. Буду благодарен, если проводишь или расскажешь дорогу. Сказал же, По пути, я брошен, сменил он тему, мгновенно поняв, что дальше я откровенничать не собираюсь. Сан, я сейчас усну, предупредил он. Все силы ушли на побег. Я покараулю, отдыхай. Только скажи, как далеко до города? Через 2 дня ты увидишь его стены. Уже засыпая, проговорил он и отключился. Спал он буквально мертвым сном. Не реагировал ни на что. Несколько раз поблизости от нашего холма раздавались неприятные и пугающие звуки, которые заставляли вздрагивать и готовить оружие с техниками. А вот Брахшем даже с бока на бок не повернулся. И лишь перед самым рассветом, когда я прошелся, чтобы размяться, и наступил на сухую ветку, он едва заметно вздрогнул. И все. Но стало ясно, что мой новый знакомый уже не спит. «Брахшем, все в порядке. Это я тут брожу, патрулирую», — негромко сказал ему я. «Сан», — с сонной хрипотцой прошептал недавний пленник сектантов. «Он самый. Раз встал, то давай быстро позавтракаем и двинемся в путь». Из сумки, предусмотрительно вытащенной из амулета, что тем не светить, я выложил сыр, вяленое мясо, немного сухофруктов с орехами, 3 сухаря и флягу с водой. Особой веры у меня к новому знакомому не было, да и у него ко мне тоже, судя по ряду признаков. При этом оба понимали, что вдвоем безопаснее. Спать больше не спали, ни я, ни он. Впрочем, мне провести 3 суток без сна на моем ранге вполне терпимо, не тяжелее, чем сутки. А вот спутник держался из последних сил, которые поддерживал какими-то листьями и очень мелкими ягодками. Шли весь световой день, а уже в темноте устраивались на ночлег, после чего медленно моргали до момента, пока не окрасится светлой полоской горизонт. К полудню 3-го дня вдалеке показались высокие стены крупного города. «Вон Шанкаршив. Дошли», — сообщил мне Брахшем. «Часа за 3 дойдем, только на подходе мы разойдемся. Сан, мне через центральные ворота нельзя идти». «Спасибо, это я тебе говорю спасибо», — крайне серьезным тоном сказал он. «Без твоей помощи я бы далеко от жертвенника не убежал бы, словили бы меня они опять. Так что, должок у меня перед тобой, Сан. Понадобится помощь какая-то, то приди в таверну «Горный тенецвет» в портовом квартале и скажи одноглазому трактирщику, что хочешь перекинуться словечком с Ваашаби Угрём». «Спасибо», — повторил я. Как и предупреждал, он отстал от меня недалеко от городских ворот, как-то ловко юркнул в толпу, смешался с ней, в одно мгновение став ее неделимой частью. Стоило мне моргнуть и, все, больше не смог найти спутника. Дальше я опять один. Конец 1-го тома.